со спины, без промедления, метнул первые иглы, целясь в затылок и плечи, планируя первой же атакой парализовать врага. Острые снаряды со свистом пронзили воздух, устремляясь к уязвимым точкам, но ящер оказался довольно крепким. Снаряды, которыми он насквозь пробивал мягкие тела людей и монстров, лишь скользнули по чешуе врага и, срикошетив, улетели вдаль. Когда первая игла ударила по его голове, противник замер, втянув голову в шею, а затем развернулся, сжимая в лапе поварской топорик. Увидел мелкого человека, стоящего напротив, и недоуменно уставился на него. Тремя свободными конечностями поймал последующие выстрелы, с хрустом ломая длинные иглы. Замер на мгновение, затем зарычал, отступая на полшага, слегка все же ошеломленный внезапным появлением противника на своей территории. Вот только даже выпущенный с двух рук еще десяток игл, части из которых снова попали по чешуе, не нанесли никакого урона, ломаясь при попадании, либо отскакивая. Ни одной капли крови так и не показалось на чешуе ящера. Дикобраз нахмурился, понимая, что его атака не нанесла противнику никакого видимого урона. И ящер тоже понял это. Зарычав еще громче, рванул в атаку и, замахнувшись топором, попробовал разрубить наглого человечишку пополам. Ситуация накалилась, и человеку пришлось в срочном порядке менять стратегию. Ему повезло, что он прокачивал ловкость, поэтому увернуться от удара получилось, совершив перекат прямо между расставленных ног. Не поднимаясь на ноги, дикобраз метнул иглы в заднюю часть коленей и лодыжки, логически предполагая, что раз у людей там тонкая и нежная кожа, то и у ящера может быть точно так же. Но и здесь его ждала неудача. Враг вовремя пригнулся, смещаясь, и иглы пролетели мимо. Противник, чуть не задев его хвостом, злобно щелкнул зубами и попытался схватить верткую цель, валяющуюся на полу. Человек успел вскочить, сделал шаг назад, но ящер внезапно совершил быстрый рывок и ударил его, зацепив плечо. Боль обожгла тело, дикобраза отбросила на пару метров назад, он врезался спиной в стену, но быстро поднялся на ноги, понимая, что промедление смерти подобно. Хорошо хоть, что не манкировал прокачкой живучести, да и навык делал кости крепче, не позволяя им ломаться, иначе бой бы уже закончился. Боль в плечах и спине напоминала о себе с каждым движением, но человек не позволил себе отступить и сдаться. Было ясно, что одному из них придется умереть, и дикобраз бы очень не хотел быть тем, кто помрет в ближайшие мгновения. Оценив ситуацию, понял, что иглы ему сейчас не помогут, и использовал способность для отращивания толстых и острых костей из кулаков, формируя кастеты. Его единственный шанс был в скоростной атаке на ближней дистанции. Если вложиться в удар всем телом, то вполне может получиться проткнуть эту твердую кожу. Да и всегда остаются уязвимые места, та же паховая область с гениталиями, и, если ему удастся сбить ящера с толку, возможно, получится атаковать ее. Стараясь двигаться как можно быстрее, он ринулся в ближний бой, уклоняясь от атак врага и целясь в его менее защищенные области. Только проблемой было то, что ящер более чем в два раза превосходил ростом довольно низкорослого парня, и бить получалось в основном по бедрам, где чешуя была крепкая и не поддавалась атакам. Но, с другой стороны, это спасало и его тоже. Ящеру приходилось низко наклоняться в попытке схватить верткую добычу, и он пока уходил от атак. Раз за разом он наносил безрезультативные удары, уже начав выдыхаться, но затем все же удачно подловил момент и в прыжке ткнул куда-то вверх, наконец попав в уязвимое место. Ящер отреагировал болезненным шипением, взревел и, уже не обращая внимания на булавочные уколы, рухнул вниз, прижимая человека к палубе и занося лапы для удара. Дикобраза охватила паника, и он решил использовать последний шанс, приберегаемый на черный день, за применение которого его собственно так и назвали. Стиснув зубы, активировал навык, и сотни игл вырвались из его тела. Они, со всполохами желтовато поблескивающей энергии на концах, начали разлетаться вокруг, пробивая тело ящера насквозь. Чешуйчатый гигант протяжно заревел, ослепленный болью, его хватка ослабла, и парень тут же вырвался. Затем собрал последние силы и прыгнул на врага, молотя кулаками с так и торчащими из них шипами, в область шеи, глаз и ушных отверстий. Враг издох, и дикобраз огляделся вокруг, осматривая залитое кровью помещение. Осталось убить еще 19 противников, и задание будет выполнено. В момент, когда лазерные лучи пробили силовой щит, Показалось, что дело практически сделано. Вот оно, беззащитное брюхо звездолета. Режь, пили его лазером, нарезая отсеки на куски. Молодые пилоты уже начали предвкушать победу, обмениваясь шуточками. Ну что, Димка, сверли дырки на груди, а лучше десяток. Ордена будем вешать. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Прервал его товарищ. Сначала сделаем дело, потом будем праздновать. Так, отставить разговоры в эфире. Скомандовал японец. Держитесь за мной. Головной истребитель отвернул и начал заходить снизу, стреляя из двух орудий, расположенных на крыльях. Вспыхнувшие разрывы на корпусе только уверили людей в том, что они способны доставить фатальные неприятности противнику, поэтому, когда по ним начали стрелять в ответ автоматические турели, они среагировали с небольшим запозданием. «Черт, мне сбили 30% щита, уходи, прячься за меня», — ответил товарищу Дроздов. «Рассредоточиться, быстро», — скомандовал Сейта. «Главная цель — турели», — обозначил он приоритеты. «Атакуем их по такому же принципу, как учились в астероидном поясе, сбивая мелкие камни и не забываем про защиту. Доселе неактивные, не работающие из-за активного силового щита, турели наконец получили цель для атаки. Не такие сильные, как главные орудия, имеющие возможность стрелять через специально формируемые для этого окна в защите, но специально предназначенные против таких вот вредителей, каким-то чудом прорвавшихся внутрь, к уязвимым местам». «Дима, нет!» — раздался в эфире крик младшего лейтенанта. Истребитель его товарища совершил неудачный маневр, не успел уклониться от сразу десятка попаданий и ему отстрелили крыло, сбив щит. Он закувыркался, ушел от еще 5 выстрелов, но лишенный возможности маневрировать, подставился под сдвоенный лазерный луч турелей, расположенных неподалеку. Корабль вспух облаком разрыва, и силы космической обороны Земли понесли первую потерю. «Держи себя в руках», — скомандовал Сейта. Ему уже ничем не помочь. Японцу было чертовски жаль молодого парня, и будь его воля, он бы с радостью поменялся с ним местом, ведь он же еще даже не жил, скорее всего, даже не влюблялся. После школы сразу поступил в военный институт и даже не успел закончить его, как предложили место пилота космического корабля. Ну и конечно же, какой мальчишка откажется от такого? Этим парням только на днях стукнуло 18. Они даже в свои первые порталы еще не ходили, поглощенные тренировками, и возможно в этом и заключалась проблема. Просто не хватало ловкости для скорости реакции, и она ограничивалась человеческим пределом. Капитан выжимал из своего тела и корабля все возможное, но все равно с болью в сердце замечал, как по истребителю подчиненного, нет-нет, дохлестнет лазерный луч. Эфир молчал, но и так было понятно, что силовое поле юноши доживает последние секунды. «Дроздов, уходи!» Наконец не выдержал японец. «Куда, товарищ капитан?» Обреченно произнес юноша. «Двух истребителей не хватит на то, чтобы пробить дорогу на выход». Он на секунду замолчал, словил еще одно касательное попадание и силовой щит, моргнув на прощание, исчез. «Передайте моим родителям», — начал младший лейтенант, — «что я очень их». Окончание его речи потонуло в треске, и истребитель пилота загорелся от очередного попадания. «Нет, твари!» — в бешенстве закричал Сейта. Перед глазами у него мелькнули воспоминания о знакомстве с ребятами. Он смотрел в их горящие глаза, мечтающие о космосе, и видел себя, прошедшего через неимоверные сложности и наконец достигшего цели. Они были такие же, как он, горящие звездами, и он не сумел уберечь их, не смог заставить вернуться домой, не настоял, когда они снова прилетели, и теперь их больше нет, а он все еще жив, продолжая сопротивляться. Капитан на автомате уклонялся от выстрелов турелей, каждым ответным выстрелом срезал по одной, но все это было бесполезно. На месте уничтоженных появлялись новые, автоматика экстренно производила замену, и даже атака по корпусу не давала желаемых результатов. Просто не хватало атакующей силы. Прорези от лазеров прямо на глазах заполнялись материалом, похожим на пену, и казалось, что все зря. Все, что сделали 3 истребителя, это попортили обшивку кораблю. Они, конечно, задержали армаду на 30 минут, но хотелось большего. Дать шанс Земле и, если получится, прикончить хоть кого-то. Внутренне решившись, ткнул пальцем в меню коммуникатора. «Отец», — начал он записывать голосовое. «Прости за то, что так и не успел завести для вас с матерью внуков. Ты, как никто другой, понимаешь меня и понимаешь мою любовь к небу. С самого детства я стремился к звездам, и когда наконец моя мечта осуществилась, В наш дом пришли враги. Я знаю, что ты не одобрил бы мой выбор. Сказал бы, что семья важнее, что нужно всегда возвращаться домой, как это делал ты после работы, но я не могу поступить иначе. Если я сейчас сдамся, то все погибнут. И ты, и мама, и даже наш дурной пес Флаки. Он на секунду замер, но потом будто решился и продолжил. И даже Мияка. Пап, пообещай, что сходишь к Мияка и скажешь, что я всегда любил ее, но боялся признаться. Только теперь, перед лицом смерти, я набрался храбрости сказать это и то, не ей лично. Но, к сожалению, у меня уже нет времени на это. Капитан бросил взгляд на индикатор заряда щита, у которого осталось 30% заряда, и продолжил. И еще, у меня в комнате, в тумбочке, лежит дневник. Передай его ей, пожалуйста. Корпус истребителя дернул от еще одного попадания, и он решил заканчивать разговор. Поцелуй от меня маму и спасибо. Спасибо, что всегда поддерживал меня и мою мечту. Посадите вишню в мою честь у дома, чтобы я с неба всегда видел алое цветение лепестков. Люблю вас. Капитан Такиши Сэйто отправил сообщение и, вцепившись в штурвал, направил корабль прямо на звездолет, полосуя пространство перед собой крест-накрест. Он бросил взгляд назад, на закрепленную в отсеке ядерную бомбу, выданную десятке лучших пилотов, активировал ее через интерфейс коммуникатора и за несколько секунд до столкновения произнес: «Пылающий, разящий меч, да обрушится на врага моего. Прими же верного сына своего, бог ветра, Камикадзе». Один из звездолетов ящеров вспух в огне ядерного взрыва и, сдетонировав, разорвался на части, сбив щиты остальному ордеру, идущему рядом. Силы вторжения, не успев даже добраться до земли, уже лишились первого корабля. Глава 10. Очередной портал, из числа открывшихся на кораблях, выпустил из себя три фигуры, одетые в форму цвета хаки. Действующие военные из числа морских котиков. Лучшие из лучших, элита из элит, выигравшие в лотерее розыгрыша способностей, на усиление и улучшение которых потратили огромное количество ресурсов. Каждые 3 дня для их прокачки открывали групповые порталы, в которых весь опыт отдавался лишь им, и все для того, чтобы вырастить своих супербойцов, сопоставимых по силе с таковыми, имеющимися у президента России. Джейкоб Дрейк, невероятно прочная кожа, мощная регенерация и увеличение мышечной массы, позволяющие на некоторое время превращаться в самую настоящую машину смерти, способную поднимать в воздух многотонные грузы и ударом кулака прошибать бетонные стены. Джулиан Найт, умение превращать свое тело в пластичный металл, восстанавливающийся при повреждениях, и даруемая им физическая мощь, сравнимая с десятком человек одновременно. И жемчужина отряда, Маркус Слоун, с самым впечатляющим потенциалом, который правда находился в процессе раскрытия, бесконечная выносливость, ультимативная регенерация, позволяющая за секунды отращивать конечности, и довольно слабая адаптивность организма к повреждениям, позволяющая изменять тело в определенных пределах. Он ежедневно подвергался безумным экспериментам ученых, пробующих на нем все новые и новые способы нанесения урона, и на данный момент способен был выдержать в упор очередь из минигана без последствий для своего тела. Что уж говорить про такие банальности, как удар током, который давно перестал действовать на его организм, подстроившийся под данный тип урона. 3 человека оказались посреди освещенного коридора, в котором уже давно звучал сигнал тревоги. Они были не первые на этом корабле, но все отряды перед ними уже были уничтожены. Правда, перед этим успели попортить кровь экипажу, прикончив не один десяток врагов, поэтому сразу после их появления к ним прибежал отряд быстрого реагирования из числа техников отсека. Массивные фигуры 4-метровых ящеров, ответственных за охрану участка, в котором появились нарушители, замерли, увидев появившихся людей, и с легкой опаской, будто не зная, что от них ожидать, сделали первый шаг навстречу. Джейкоб хрустнул суставами и ухмыльнулся, поднимая кулак. «Парни, давайте повеселимся», — произнес он, бросая взгляд на Джулиана и Маркуса. «Жаль, что мы не успели прилететь в Вашингтон на прошлую мясорубку, но хоть тут отыграемся на чертовых рептилиях. У нас, конечно, немного другая задача», — хмыкнул в ответ Джулиан, и его тело изменилось, в неуловимую долю секунды став полностью металлическим. «Но, вообще, идея мне нравится», — добавил он, делая шаг вперед. «Надерем им чешуйчатые задницы». «Ну», — вставил Маркус. «Наконец сильные враги, с которыми можно не сдерживаться. Может, получу от них что-нибудь новенькое». Ящеры успели понять, что что-то пошло не так, Но вот среагировать им уже не удалось. Джейкоб рванул вперед словно танк, увеличив мышечную массу, раздулся в полтора раза, добавив к своей и так двухметровой фигуре впечатляющий объем, и пронесся сквозь центр группы ящеров, раздавая мощные удары направо и налево. Первый же ящер, получивший от него пинок ногой в бедро, отлетел на несколько метров со сломанной конечностью и врезался в стену, оставив на ней глубокую вмятину. Другого он схватил руками и разорвал на две части, подняв над собой в воздух. Ненамного отстав от товарища, во врагов врезался Джулиан. Один из ящеров попытался воспользоваться пастью, чтобы откусить голову человеку, превратившемуся в стальную чушку, но только сломал себе зубы, а затем, сложенная в щепоть ладонь с заострившимися пальцами, пробила шею рептилии и сомкнулась на позвоночном столбе. Инопланетянин забился от боли, вздернул голову вверх в конвульсии и подкинул тело бойца вверх. Только вот руку стальной человек так и не разжал. Он прокрутился в воздухе и, сделав пируэт, приземлился на спину ящеру. Воткнул вторую ладонь и, сплетя пальцы между собой внутри его шеи, потянул на себя, отрывая голову рептилии, заодно выдергивая позвоночный столб. «Ха!» — крикнул Джулиан, одним движением отправляя окровавленный снаряд в полет, где он с влажным шлепком врезался в противоположную стену. «Видали, как я его?» Слабо повторить, добежавший третьим, Маркус легко уходил от ударов острых когтей и подручных предметов, которыми были вооружены враги. Он, уворачиваясь в последний момент, наносил быстрые, но довольно мощные удары. Пусть, в отличие от товарищей, у него не было взрывной силы, позволяющей голыми руками пробить природную броню ящеров, но он справлялся, с каждым ударом выкладываясь на полную, вовсю используя бесконечную выносливость, прокачанную до 40 очков силу и боевые ножи из стандартной экипировки морских котиков, только сделанные под заказ, из самой качественной стали. Первый ящер, с которым он столкнулся, уже лежал на полу, начиная медленно остывать. Враг получил десяток ножевых ранений на разных уровнях. Сначала человек атаковал ноги, а затем, когда враг падал, то бил уже в тело, неизменно, каждому в конце вскрывая глотку. «Эй, Джейкоб!» — крикнул Маркус, не останавливаясь и продолжая работать ножом как швейной машинкой. «Я уже пятого добиваю, а ты, как вижу, всего четвертого. Чего отстаешь?» Мускулистый здоровяк, выросший до трехметрового размера, оглянулся, ухмыльнувшись, и указал пальцем назад. «А это тогда что, по-твоему?» — ответил он, показывая на десяток валяющихся в повалку тел, неподалеку от него, все как одна, с оторванными конечностями. «Вот черт!» — выругался мужчина. «Это нечестно. Чертов ты мясник! Как тебя догнать, если ты можешь легковушку смять в гармошку?» «Это говорит человек, которому если оторвать руку, то вырастет новая через минуту», — парировал его выпад Джейкоб. «Мне на это потребуется дней 5, не меньше. А вообще, просто продолжай качать силу и само со временем придет. Легко говорить человеку, у которого каждая вложенная в нее единица умножается на 3. «Хватит спорить», — выкрикнул превратившийся в ходячий кусок металла Джулиан. «Нашли время. У нас, между прочим, задание по уничтожению звездолета, так что не расслабляйтесь». «Кстати», — ответил ему здоровяк, — «может, захватим его, и как русский президент, прилетим на нем домой? Ну или хотя бы захватим оружейный отсек и откроем огонь по другим кораблям. Им шкуру попортим и ответным огнем его, может, уничтожат, заодно выполним задание. А неплохая идея, кстати. По крайней мере, уже похоже на какой-то план. За это нас точно наградят, может, даже дадут медаль почета. Ага, и двухэтажный особняк на Беверли-Хиллз. На свою беду, в поле зрения людей появилась еще тройка ящеров, и они выбрали более удобную для них с виду цель, трехметрового здоровяка, за которым хотя бы не надо было наклоняться. «Это мои!» — крикнул он и, выставив вперед плечо, рванул навстречу. Сбил как кеглю одного, откинул в сторону второго и, врезавшись в третьего, просунул у него под ногами руку, схватив за хвост и дернул на себя, роняя. Затем поднял его, перебросил через спину и, ударив об пол, наступил на спину, ломая хребет, потянул за так и не выпущенный гибкий отросток и с корнем вырвал его, забрызгав кровью ящера своих товарищей. «Что ты там говорил про «сможем повторить»?» Джейкоб громко рассмеялся, наслаждаясь боем, и пинком в голову сломал шею начавшей вставать рептилии, которая отлетела в сторону первой. Повернулся к оставшемуся и заметил, что у него вместо верхней части тела осталось только кровавое месиво. «Джулиан», — возмущенно произнес он, — «это была моя добыча». Джейкоб, «Когда-нибудь твоя чрезмерная самоуверенность тебя прикончит», — ответил ему сослуживец, одновременно с этим с разбегу врезающийся в еще одного противника. Его металлические руки перед самым попаданием заострились, превратившись в пики, пронзили низ живота ящера и снова изменились, начав шипами прорастать изнутри. Противник страшно, по-животному закричал, попытался ударить противника, но было уже поздно. Силы покинули его и все, на что его хватило, это вскользь задеть когтями стальное ухо, даже не поцарапав его при этом. Ящеры внезапно закончились и вокруг них воцарилась тишина. Ох, не к добру это. Где нормальные бойцы? Мы тут уже минут 15 развлекаемся, а местный хваленый спецназ еще не прибыл по нашей душе, только и успел произнести Маркус, как в помещение с нескольких сторон ворвалось сразу три группы врагов из числа тех, кого он так ждал. Вспышка лазерного луча отрезала ему руку, и он, мгновенно сориентировавшись, бросился в сторону, уходя от появившихся бойцов, нормально экипированных в отличие от прошлых ящеров. Тяжелая броня, стрелковое оружие в лапах и грозный вид, сильно отличающийся от убитых недавно, которые скорее всего были из числа обслуживающего персонала, вынужденного вступить в бой. «В сторону, беру огонь на себя», — скомандовал Джулиан, его металлическая кожа изменила цвет с матово-стального на зеркальный, и он побежал навстречу врагу. Лазерные лучи, попадающие в тело, отражались во все стороны и вокруг моментально воцарился хаос. Проплавленные переборки, разрушенные механизмы и десятки очагов пожара, тут и там вспыхивающие по всему отсеку. На потолках сработали вмонтированные системы пожаротушения, и все вокруг начало заливать пеной. Он добежал до отряда и в прыжке сбил первого, тут же начав атаковать его тело, превратившись в некое подобие отбойного молота. Пусть броню и не получалось пробивать с одного удара, но превратить ее содержимое в фарш, вполне. Пока он отвлекал врагов на себя, его товарищи воспользовались шансом и тоже бросились в атаку, каждый на свой отряд. Уже отрастивший руку Маркус, подхвативший упавший нож и Джейкоб, взявший разбег. Ворвавшиеся люди учинили настоящий разгром. Оказывается, до этого они еще сдерживались, играя в поддавки с рептилиями. Джейкоб проломил своей увеличившейся тушей стальную переборку, утащив с собой сразу троих ящеров, где начал играть их телами в футбол, не давая даже подняться, а Маркус, как и полагается настоящему морскому котику, в прыжке схватил оброненную винтовку и, видимо, уже зная ее принцип работы, моментально открыл огонь. Боевые скафандры не сумели сдержать мощь собственного оружия и поддались лазерному лучу. Он бы справился самостоятельно, но случайно отраженный поток когерентного излучения от стального тела сослуживца проделал в теле спецназовца дыру, сбив настрой. Маркус укоризненно посмотрел на товарища, харкнул кровью, но все же удержался на ногах, не упав на палубу. Мясо начало стремительно нарастать обратно, и он, пересиливая себя, продолжил вести огонь. «Сдается мне, что захватить корабль у нас все же не выйдет», — произнес он, когда прикончил последнего из своих врагов. «Слишком сильное сопротивление, и черт его знает, что еще может нам встретиться. Эти десантники оказались довольно опасными ребятами. Предлагаю приступить к выполнению задания». Трехметровый здоровяк, выбравшийся из дыры, которую он проделал своим телом, кивнул, соглашаясь, как и его сослуживец, тоже подтвердивший согласие. «Тогда подбираем оружие врага и начинаем стрелять во все вокруг». В три разные стороны ударили лазерные лучи, и отряд бойцов начал диверсионную работу, которой учились всю свою жизнь. Корпус корабля не был рассчитан на то, что его начнут резать боевым оружием изнутри, и начал поддаваться усилиям людей. Перегородки плавились одна за другой, где-то вдали раздавался рев ящеров, попадающих под атаку, но они не останавливались, не обращая внимания ни на что. При перегреве батареи и выходе оружия из строя, просто отбрасывали его в сторону и хватали следующие, стреляя в случайные стороны. По кораблю начала распространяться цепная реакция разрушений. Сначала появилась слабая вибрация, затем она усилилась, и металлический пол под ногами начал дрожать. Повсюду раздавался треск и гудение, с потолка посыпались искры и истошно заревела сирена. «Ну что, ребята, думаю, на этом мы и прощаемся с нашим звездолетом», — ухмыльнулся Джейкоб, отбрасывая последнюю винтовку, переставшую стрелять. «Должен заметить, что получилось отличное шоу, но что будем делать дальше? Так-то пора сваливать, а портала на выход я не вижу», — отозвался Джулиан. «И, если при взрыве корабля я скорее всего уцелею, хоть и придется болтаться в космосе в виде металлической статуи, то вот по вам стоит вопрос. Думаю, что будет как обычно, в последнюю секунду будем выпрыгивать из пылающего корабля, как тогда в Красном море после подрыва танкера. Отмахнулся от него трехметровый здоровяк. Вот это я называю работа с огоньком. Кивнул он в сторону занимающегося пожара. Коридоры звездолета начали затапливаться густым дымом, и люди закашлялись. Из встроенных динамиков зазвучал механический голос, тут же переведенный коммуникатором. Критическая угроза. Система нестабильна. Экипажу занять места в спасательных капсулах. А вот теперь я заволновался, произнес Маркус, напряженно смотрящий на подбирающееся все ближе и ближе пламя. Не успел он договорить, как из-за поворота коридора появились несколько ящеров, явно последние из защитников, которые не собирались просто так отпустить троицу нарушителей, уничтожающих корабль. Один из них, зарычав, опустился на четыре лапы, став как никогда ранее похож на ящерицу, взмахнул длинным хвостом и бросился в атаку. Джейкоб присел, буквально сжавшись в пружину, и выстрелил своим телом навстречу. Его кулак с размаху обрушился на голову ящера и вбил ее в пол, пробивая палубу насквозь. «Ха!» — крикнул он. «Еще процент опыта!» Схватил его тело и бросил в так и оставшихся нерешительно стоять врагов. Возле металлической статуи в форме человека открылся портал на выход, и он, заметив его, обернулся к товарищам. «Поторапливайтесь!» — крикнул тревожно озирающийся спецназовец. Где-то в центре звездолета начало зарождаться рукотворное солнце, и люди поспешили покинуть гибнущий корабль. Как только последний из них покинул его, ярчайший свет заполнил пространство крейсера. Реактор вышел из строя, и вся конструкция, от носа до хвоста, разорвалась на миллионы металлических осколков, шрапнелью рванувших во все стороны, добивая жалкие остатки силовых полей у окружающих кораблей, только-только вновь зарядившихся и окончательно выводя из строя их системы генерации. Вернувшиеся люди оказались на знакомой площадке, прямо перед входом в штаб части, откуда и направлялись в портал. Они уставились в небо, но оно было безмятежно голубым и никак не намекало на то, что где-то вдали, в черноте космоса, к Земле направляется армада инопланетных кораблей, настроенная уничтожить планету. Джейкоб, осмотревшись, расплылся в широкой улыбке. «Мы живы! Черт возьми, ребята, мы сделали это!» Он хлопнул Маркуса по плечу, оставляя грязные пятна на его форме, но, похоже, это мало кого волновало. После битвы с ящерами все равно ее можно было выбрасывать. Сотни прорех и отсутствующий рукав после того, как лазером срезала руку, и это только у него. У самого же здоровяка, увеличившегося в размерах, целым осталось только нижнее белье, пошитое специально для этих целей, не только живы, но и с бонусом. Ухмыльнулся Маркус, смотрящий в этот момент логиком коммуникатора. Задание выполнено, и помимо целого уровня за убийство ящеров, получено 5 дополнительных за выполнение задания. Военный, весело оглянувшись на товарищей, кивнул в сторону небольшого бара, расположенного на территории. «Ну что, может, отметим это дело? От нас все равно больше ничего не зависит, и, если Землю все же уничтожат, предпочту встретить этот момент с бутылкой бурбона в руках». Троица двинулась к выходу из здания, к которому уже начали подбегать врачи и офицеры из числа командования, отправленных, чтобы проверить их состояние и принять доклады об успешной миссии. «Стоять!» – выкрикнул старший из них. «Генерал ждет доклада». Джейка обернулся, уничижительно смерил взглядом штабного майора, отчего тот поежился и перевел взгляд на друзей. «В жопу генерала! Захочет, сам к нам придет. Сегодня мы герои». «Да парни!» – хлопнул он по плечам своих товарищей. Глава 11. Глава 11. «Что здесь происходит?» – в бешенстве закричал лорд Харзан, стучащий лапой по столу под истошный рев сирен, свидетельствующих о вторжении. «Мы только появились в этой чертовой системе, а уже потеряли 2 крейсера. Это просто посмешище». Окружающие его ящеры сделали шаг назад, вжав головы в плечи, а он продолжил разоряться. «Вы разобрались, как эти крысы проникают на наши корабли? Что с установками телепортационных помех? Почему они не работают?» «У нас нет ответа», — робко ответил один из техников, набравшийся смелости и сделавший шаг вперед. «Все оборудование включено, завесы помех работают, но в чем дело, непонимо». Он не успел даже договорить, как командующий армадой метнулся в его сторону, зажал его голову между двух верхних когтистых лап и просто раздавил ее. «Кто-то еще хочет сказать мне», — прошипел он, — «что он не знает, что происходит.

может быть стерта с лица планеты. Министр выдержал еще одну паузу, перед тем как заговорить снова, и на этот раз голос прожженного политика прозвучал почти по-отечески, тепло и проникновенно. «Я знаю, что сейчас в ваших душах горят огонь и страх, но это хорошо. Помните, что враг тоже уязвим, он тоже может бояться, и мы не раз доказывали это». На несколько секунд его голос стих, а затем, будто собрав всю свою силу, министр обороны произнес слова, к которым подводил все это время. «По моему приказу активируется протокол камикадзе», тихо, но отчетливо проговорил он. «Командир звеньев, даю разрешение на использование ядерных зарядов». Он остановился, давая возможность пилотам прочувствовать тяжесть возложенной на них ответственности, а затем продолжил. «Если корабли ящеров прорвутся, Земля погибнет. Все вы знаете, ради чего отправляетесь на этот бой, и каждый из вас – герой. Но сегодня ваш долг – защитить всех нас. Я не могу приказать вам совершить самоубийственную атаку. Могу только попросить. Ваша жертва не будет забыта. Ради ваших родных, ради наших детей, ради самой жизни на Земле, она необходима». Министр обороны замолчал, и затем добавил, обращаясь к каждому: «На кону судьба Земли». Глава 12. Глава 12. 50-й уровень навыка невидимости у Кати принес новые возможности. Появился пассивный, 20-процентный шанс на то, что физическая атака не нанесет урона, пройдя тело насквозь так, будто его не существует. Плюс, добавился вручную активируемый процесс перевода тела в бесплотность. Пусть ненадолго, на одну минуту в сутки, но это уже открывало безумное количество возможностей и комбинаций, особенно учитывая, что включался и выключался он усилием воли, позволяя разбивать время действия на доли секунды. Причем в бесплотное состояние уходило не только тело девушки, но и ее амуниция, в том числе и ножи, которыми она научилась просто виртуозно пользоваться в последнее время. Во время тренировок, так не кстати прерванных очередным вторжением насточертевших ящеров, она в состоянии бесплотности пробегала сквозь стены, совершенствуя свою новую профессию шпионки и училась вовремя включать ее, защищаясь от огнестрельных атак, заодно придумывала, как использовать способность в бою. Пока, лучшее, что выходило придумать, это нафаршировать тело трудноуязвимого врага каким-нибудь мусором, войдя в бесплотный режим, а затем отключить его, наблюдая, как их молекулы срастаются воедино и враг погибает в страшных мучениях. Была еще интересная задумка с гранатами, но, к сожалению, они отказывались взрываться. При деактивации навыка, предмет, оказавшийся внутри другого предмета, просто спаивался с ним воедино, теряя первоначальные свойства. Нет, в теории, несколько раз получалось, когда удавалось засунуть их в полости в организме, типа пустого желудка, но на практике это было слишком сложно реализуемо, так что это скорее относилось к статистической погрешности. Тем более, было несколько факторов, мешающих так делать. Во-первых, не у всех монстров были эти самые полости. Те же каменные големы и похожие на них твари спокойно обходились и без них, целиком состоя из однородной структуры, а во-вторых, монстры обычно слишком быстро двигались, практически никогда не сидя на месте. Но если второй фактор еще можно было обойти, находясь в невидимости, то это все равно не отменяло того факта, что чаще всего проще и выгоднее было просто прирезать противника. А если учитывая, что после получения 30 уровня уникального навыка, убийство не выбрасывало из невидимости, то и вовсе, даже выбор не стоял, переводя появившуюся возможность в пусть и чрезвычайно многообещающую, но все же узкоспециализированную вещь, такую как пробитие сверхпрочной защиты, наподобие боевых скафандров ящеров, или проход сквозь стены. Этот навык был бы идеален при грабеже банков, но вот как раз с этим она завязала после первой же неудачной попытки, в процессе которой ее и поймали. Вот только, как назло, почти весь навык был потрачен и на сегодняшние сутки оставалось всего 1,5 секунды, за которые нужно было сделать очень много. Например, убить этого ящера, который, по словам, услышанным ею в зале управления звездолетом, являлся командующим этой армадой. Катя особо не вникала в структуру их управления, да и у нее не стояло такой задачи. Она просто установила соединение с отделом аналитики на Земле и в онлайн-режиме транслировала все происходящее вокруг, заблокировав обратную связь, чтобы ее не выдали какими-нибудь случайными звуками с той стороны. Навык невидимости, полученный в самом начале, конечно, глушил и звук шагов, и запах тела, и звуки, будто оборачивая все это в кокон с девушкой в качестве начинки, но в таких делах лучше было перестраховаться. Поэтому Земля получала данные, но не могла передавать девушке указания о том, что и как делать, что ей тоже очень нравилось. Пусть она и поступила на службу, но благодаря своей уникальности, имела право на определенную свободу действий. Все же, наличие в биографии отметки о том, что она состояла в первой десятке пользователей, давала сильные преференции в современном обществе, подтверждение чему она постоянно получала. Взять, к примеру, Анну, вообще ступившую на путь бандитизма и захватившую криминальный мир Москвы. Ее проверили, сочли благонадежной и начали оказывать всемерную поддержку, прокачивая ударными темпами, как и саму Катю. А остальные члены десятки, всем горел зеленый свет, любые начинания только поддерживались и им всем помогали чем могли, вдобавок поставив на полное довольствие, чтобы они не задумывались о такой мелочи, как деньги. Выделили лучшие квартиры в элитных жилых комплексах, служебные автомобили с вежливыми водителями и вообще, со всех сторон облизывали и обласкивали. В итоге, что она, что остальные товарищи, могли рассчитывать на любую разумную и посильную помощь со стороны государства. Да им даже любое оружие выдавалось по запросу. Катя как-то даже попросила ядерную бомбу в шутку и чертовски удивилась, когда на следующий день ей притащили компактное устройство мощностью в несколько мегатонн. Единственное, попросили обращаться с ней аккуратно и взяли обещание, что не будет использовать на Земле. Она тогда здорово струхнула и вернула ее обратно, и теперь слегка огорчилась по этому поводу. Как раз сейчас она бы очень пригодилась. Поставила бы ее на таймер, выполнила миссию и после ухода через портал, подорвала бы. Девушка не вдавалась в размышления по этому поводу, просто принимая как должное, что ее, как обладательницу уникального таланта ценят и всячески помогают развиваться, а об остальном пусть думает отдел аналитики. Им, в конце концов, за это платит. И теперь она шла за этим здоровяком, размышляя о том, как и когда его прикончить. Проблему осложняло то, что вокруг постоянно находились десятки других ящеров, готовых прийти на помощь своему повелителю, и то, что он был экипирован в боевой скафандр, а чистой огневой мощи у нее все же не хватало. Тем более, девушку впечатлило то, с какой легкостью он раздавил голову подчиненному несколько минут назад, будто совсем не прилагая усилий и попадаться под удар такой лапищи, не было никакого желания. Судя по разговору, услышанному ею, он отправился лично смотреть на вторженцев, и это открывало простор для действий. Она, пока пробиралась к залу управления, в поисках командного центра, видела несколько открывающихся порталов, из которых выходили ошеломленные происходящим люди, но, как правило, их очень быстро убивали. Это были либо отряды быстрого реагирования, которых на флагмане космической армады было в несколько раз больше, либо выдвижные турели, либо обычные техники, вооруженные подручными предметами. Одной группе она даже помогла, атаковав сзади схлестнувшихся с ними противников, но быстро поняла, что сил на то, чтобы пробить прочную чешую, уходит слишком много, да и сами ящеры слишком большие и неудобные противники. До уязвимых глаз еще надо как-то добраться, а ковырять кожу – такое себе удовольствие. Очень неудобные лично для нее противники. С ними-то она справилась, но этих людей убили уже через несколько минут, и больше она старалась не влезать в бой, планируя в первую очередь выполнить миссию. Зато, пока только появилась, и еще не начала постоянно выть сирена, сигнализирующая о новых вторжениях, смогла немного прокачаться, атакуя отдыхающую смену. Ящеры спали на довольно причудливого вида кроватях, больше похожих на большие ветки с подогревом, свесив по бокам от них свои лапы. В таком положении их головы как раз находились на ее уровне, и острозаточенная сталь с легкостью пробивала сомкнутые веки, доставая до мозга и моментально убивая врага. Они даже не дергались, просто расставались с жизнью, заодно принося ей драгоценные крупицы опыта. Впереди послышались звуки боя, и она, чертыхнувшись, побежала за стремительно рванувшим вперед ящером в ярко-красной броне. Девушка еще издалека увидела слаженную группу военных, с удивительной легкостью выкашивающую окружающих ее врагов. Они установили прямо посередине коридора мобильные щиты, протащили через портал несколько пулеметов и теперь заняли оборону, стреляя на каждый шорох. Крупнокалиберные пули пробивали даже стальные стены, рикошетя во все стороны, и девушка рухнула на пол, спасаясь от случайного попадания. А кому не хватало пуль, По тем прилетали различные навыки. Ветвящиеся удары молнией, какие-то плазменные шары и даже плевки кислотой, прожигающие на своем пути мощные конструкции корабля. Командующий армадой звездолетов получил несколько попаданий практически в упор. Тут же следом, в него прилетела шаровая молния, и его отбросило назад, а вдобавок раздалась еще одна очередь, застучавшая по его телу и протащившая по полу вдаль. Пусть она и не пробила броню, но, видимо, доставила несколько неприятных мгновений, потому что рептилоид принял позу ящерицы и стремительно побежал обратно, смешно перебирая лапами. Плечом выбил дверь в боковое помещение и ломанулся в него, да так быстро, что только закованный в броню хвост мелькнул перед глазами опешившей от зрелища девушки. «Крот!» — раздался чистейший русский голос. «Куда там рванула эта ящерица-переросток? Сидит в помещении и зализывает раны», — ответил ему товарищ. «Боится выйти, наверное», — коротко хохотнул пулеметчик. «Хорошо, контролируй эту тварь. Судя по всему, она опасна, раз в броне, и мне не нравится, что ее даже очередь в упор не пробила». Похлопал он по боку монструозно выглядящего пулемета, установленного на сошках прямо на палубу. «Знаешь, что, дай мне, пожалуйста, гранатомет. Посмотрим, как эта тварь запоет, когда получит кумулятивный снаряд в морду». Его напарник, пока остальные члены отряда контролировали обстановку, иногда открывая огонь, достал из инвентаря трубу реактивного гранатомета и протянул начальнику. «Так», — проговорил он, на секунду задумавшись. «Ферзь и пилот за мной, остальные продолжают выполнять задание. Нам осталось убить всего десяток тварей и откроется портал на выход. Действуем аккуратно и не подставляемся, а мы попробуем пощупать этого красавчика за вымя. Нутром чую, что это не простой пехотинец. В идеале бы захватить его и притащить на землю на допрос, но тут как получится. Мне ваши жизни важнее, чем потенциальный язык». Они выдвинулись, настороженно осматриваясь по сторонам, и девушка, так и не вставая, с интересом продолжила наблюдать за соотечественниками, ведущими охоту. Довольно симпатичные, по ее мнению, парни. Высокие, стройные, в меру подкачанные и, главное, уверенные и спокойные, несмотря на то, что находились на переполненном врагами звездолете в космосе. «Граната!» — крикнул командир, и у него в руке материализовался зеленый кругляш. Он выдернул чеку, кинул ее в помещение, в которое вломился лорд ящеров, а затем, не мешкая, повторил свое действие еще 5 раз. Раздалась серия взрывов, из открытого проема вылетело несколько осколков, впившихся в обшивку стены напротив, и все вокруг заволокло дымом. Воспользовавшись этим, ящер выскочил, ударом лапы отбросил военного с позывным «Ферзь», хвостом зацепил второго, но, не попав по командиру, сделавшему отскок назад, не рискнул с ним связываться и бросился на утек. «Ах ты ж тварь! Стой!» — закричал военный. Он вскинул на плечо трубу гранатомета, прицелился и выжал спуск. Реактивный снаряд сорвался с направляющих и, выпуская сноп пламени, рванул за стремительно перемещающейся фигуре, которая вовсю использовала данные природой возможности. Ящер, спасаясь от внезапно оказавшихся опасными людей, прыгал по стенам, с легкостью пробивая пальцами в скафандре металл обшивки и менял плоскости. В одну секунду он был на полу, в другую уже на стене, и тут же перепрыгивал в головокружительном кульбите на противоположную. «Вот же черт!» — под нос себе пробурчала девушка. «И как же его теперь догонять?» Кумулятивная граната пролетела под монстром и унеслась дальше по коридору, угодив в него время для себя выбежавших врагов. В первом ящере прожгло дыру, в которую в принципе девушка смогла бы протиснуться при особом желании, и, угодив во второго, разорвалась, отправив к праотцам обоих. Увидевший эту картину, ящер в красной броне еще сильнее ускорился и исчез из виду, свернув в один из закоулков. Там послышался грохот, гортанные крики, требующие идти в атаку, и оттуда вышли недоуменно оглядывающиеся противники. Их тут же срезала очередь из пулемета, и крот, стоящий за пулеметом, засвистел и замахал руками, привлекая внимание. «Командир, задание выполнено и портал на выход открыт». «Ладно», — словно нехотя произнес он, — «отступаем. Хрен с ним, с этим прытким засранцем. Еще мы по кораблю за ним не гонялись». Он подошел к своим бойцам, стонущим неподалеку, и подмог подняться. «Плечо сломала тварь», — произнес Ферзь, будто грузовик врезался. «Ну и силища у монстра. В рукопашную я бы с ним, конечно, не хотел сходиться, а у меня рука болтается», — кивнул на свою конечность пилот, которая действительно выглядела так, словно все кости из ее исчезли. «Хватит ныть, сопли подобрали бойцы. Именно для этого вы постоянно и тренируетесь, чтобы уметь противостоять таким угрозам. А про травмы нечего и говорить, на выходе подлечит. Давайте, двигаемся, пока новые не набежали», — произнес он. «Их, конечно, тоже завалим, но патроны-то не бесконечные». Девушка на секунду засомневалась, стоит ли выходить с ними на связь, раскрывая себя, но затем все же решилась. «Привет, ребята, а вы молодцы, должна сказать я», — раздался ее голос, и возле командира появилась ее обтянутая в униформу точеная фигурка. Выхваченный из тактической кобуры на поясе пистолет тут же уставился ей в лицо, и она вновь исчезла, тут же рывком уйдя в сторону, выжимая из своего тела все, что возможно. «Стоп, стоп, я так не играю», — снова проговорила она, появляясь чуть неподалеку. «Свои же, и вообще, невежливо тыкать незнакомым девушкам в лицо своим стволом, пусть и весьма большим. Кто ты такая и что здесь делаешь?» — прозвучал логичный вопрос от командира отряда, не поддавшегося провокации и не отвлекшимся на миловидную внешность. «То же, что и вы», — ответила блондинка. «Только у меня свое задание в отличие от вас. Нужно было завалить ту красную тварь, с которой вы столкнулись, а теперь она сбежала и надо снова ее искать». Она выдержала скептический взгляд, которым ее осмотрели, явно усомнившись в боевых возможностях, и продолжила: «Но с этим я справлюсь, не переживайте. Я вот что хотела». Девушка начала вытаскивать из инвентаря кучу украденных по пути вещей. Какие-то непонятные, но выглядящие высокотехнологичными устройства, трубки, обрывки проводов, элементы брони и образцы оружия. Гора все росла и росла, вызывая изумление увидевших многое военных. «Вы просто сейчас домой отправитесь, скажете командованию, что передал агент с позывным номером 6, они там дальше по подчиненности доберутся до моего командования, а то у меня уже инвентарь переполнен, а я чувствую, что на этом корабле еще много чем можно поживиться. Тем более, происходящее вокруг меня транслируется в центр, и там ваши мордашки уже срисовали, так что, скорее всего, ваше командование уже в курсе о том, что мы с вами встретились. Так, может, тебе помочь?» — проговорил военный, наконец убравший пистолет обратно в кобуру. «Хм», — задумалась девушка. «Пожалуй, что нет. Вы слишком громкие, шумные и привлекаете много внимания. Мне одной будет гораздо проще. Единственное, буду благодарна, если отсыпите немного игрушек, желательно из числа тех, которые громко взрываются. Если есть что-то противотанковое, то будет идеально. Сами видели, какую консервную банку мне необходимо вскрыть». «Ладно», — кивнул он. «Крот, поделись с девушкой. И парни, собираем барахло, как наши, так и подарки, которые нужно передать на большую землю». Начал он раздавать указания. К Кате подошел пулеметчик и начал выкладывать перед ней на землю запрошенное.